Приветствую всех братьев, сестер. Меня зовут брат Раджан. Я с восточного Казахстана. Это часть Казахстана, которая граничит с Китаем и с Россией. Вот местность, в которой я проживаю, это живописный край, высокие горы, очень красивая, уникальная природа. Вот. И когда говорят о нашем крае, ну, обычно представляют Казахстан, это степи, это пески, вот, безжизненность. Но кто у нас побывает, говорят, у вас вторая Швейцария. Но действительно, очень красивое место, друзья, где мы проживаем. И там совершаем служение. Но в 95-м году Господь нашел меня. Это особая история тоже, как Господь призвал меня к покаянию. В 2000 году Господь подарил мне помощницу, семейный вопрос. В 2005 году был рукоположен на благовестника. Ну, жену мою зовут Айсулу. Запомните, друзья, нет? Обычно трудно запоминают. Даже у нас там одна старица говорит, ну, ты своей передай привет. А имя не помнит. А, Суламити, передай привет. Я говорю, хорошо, передам. Я ее не стал поправлять, друзья. Думаю, пусть остается Суламита. Все равно не запомнят. Ну, думаю, вы запомните, да? Бог подарил нам, в общем, 8 детей. Ну, старшей дочери не стало. Она у нас умерла. Ее звали Салима. Затем была всего одна дочь и 4 сына. Ну, и потом дочь молится и говорит, Господи, пошли мне сестренок. Ты видишь, как меня братья раздражают. Бог послал ей еще 2 сестренок. Ну, слава Богу, сейчас семья у меня 4 сына и 3 дочери. Ну, имена говорить не буду, наверное, не запомните. Ну, ладно, я думаю, одну вы точно запомните. Предпоследнюю дочь. Ну, старшего сына зовут Куаныш. Радость переводится. Ну, Данияр, она тоже запомнится, да? Потом дочь у меня Айжана, сын Ринат, Рахат. Предпоследняя дочь зовут Сара. Запомните, да? Сара. Вообще, я думаю, интересно, как в Библию казахское имя попало? Вот. Это имя всегда употреблялось у нас среди казахов. Вот. А кто первый? Не знаю, кто первый, но... И последнюю дочь зовут у меня Гульмира. Вот. Вот так, Бог подарил мне прекрасную семью, прекрасную помощницу. Хотя жена у меня с другой местности, с Павлодара. И когда я делал ей предложение, ей нужно было решить 2 вопроса. Первый вопрос – это согласиться замуж за почти незнакомого человека. Во-вторых, нужно было переезд. Переехать, ну, с местности такой, город такой красивый, Павлодар, в такую глухую местность, где я живу. Ну, как у нас говорят, где и дома пониже, и асфальт пожиже. Вот в такую местность нужно было ей переехать. Вот. Ну, слава Богу, друзья, она не пожалела. Ей очень понравились горы. И когда ей предлагают другое место жительства, она говорит, никуда не поеду. Здесь так грязь засосала. Ну, она так, немножко с юмором. А в общем-то, ей нравится. Слава Богу. Друзья, мне хотелось... Ну, вот Николай Степанович говорил слово. И вот так вот, я не буду об этом проповедовать, просто немножко хотелось вступление еще рассказать. Вот апостол Павел такие слова говорит в послании филиппийцам. «Если жизнь во плоти приносит плод моему делу, то не знаю, что избрать». Друзья, апостол Павел знал свое дело. И знаете, скажу вам откровенно, когда я уверовал, покаялся, как-то я понял, что это мое дело благовествовать. Я понимал, что я не могу молчать. Молчать – это преступно. Хотя, скажу, друзья, очень мало было дерзновения. В Вообще, я заметил, что я очень боязливый человек. И вот когда я принял крещение, я расскажу о своем первом благовестии, друзья. Думаю, может, для кого-то будет это в пользу. Сделать первый толчок, первый шаг, чтобы начать свидетельствовать и благовествовать. Когда я принял крещение, мне было 20 лет. И вот в нашем районном центре тоже братьями было организовано большое благовестие с палаткой. Евангелизационная палатка, она впервые была в нашем районе. И вот меня братья пригласили потрудиться в палаточном служении. Друзья, откровенно скажу, вот внутренне, вот мне прийти к Богу, я, может, потом засвидетельствую, было очень трудно, вот этот барьер мусульманства. Я так понимаю, вот здесь вот сидят братья, азербайджанцы, то есть бывших мусульман, они меня понимают, что это такой огромный барьер. Ну, я так понимаю, по-человечески его невозможно преодолеть. Но этот барьер, когда был преодолен, Господь помог преодолеть, а теперь стоял второй барьер, чтобы ехать и открыто мусульманам свидетельствовать о Христе. Для меня было это очень огромный барьер. И я помню, друзья, ту ночь, которую я пережил перед благовестием, я почти всю ночь не спал. Мне так страшно было. Я закрою глаза, мне во сне меня то таким способом убивают мусульмане, то другим способом. И так было страшно, друзья, внутренность, вот плоть трепетала. И я помню, все-таки я поехал. Еду на благовестие в районный центр. Там стоит палатка прямо в середине села. Вот. Еду, ноги трясутся, страшно, переживания такие. У меня такая мысль, думаю, если благовестники будут такого крепкого телосложения еще, вот, и если будет там наш местный служитель Петр Гаврилович, тогда мне будет, немножко не страшно. Ну, я так еще, знаете, только уверовал, еще так, можно сказать, по-человечески рассуждал. И вот, когда я приезжаю к этой палатке, выходят навстречу благовестники, братья там с Павлодара были. И знаете, вот такого ростика. Один брат выходит, я расстроился, у меня настроение упало. Думаю, и это благовестники, и что мы с ними будем делать? Настроение упало у меня окончательно. Но когда я зашел в палатку, я увидел там других братьев, крепких таких, высоких. Увидел Петра Гавриловича и успокоился. Ну вот Петр Гаврилович подходит ко мне и говорит: «Знаешь, Раджан, я сейчас через несколько минут должен уехать». Я говорю: «Куда?» «У меня сенокос», он говорит. «Скошено сено, надо убрать сено». «Нету времени, меня братья отпустили, надо срочно это сделать». А я думаю: «Какой сенокос? Какой сенокос? А я как?» И знаете, я окончательно расстроился. Думал: «Все, мы пропали. Наверное, у нас никакого благовестия не состоится». И знаете, друзья, какой урок я для себя потом извлек? Я понял, что Бог убирал всякие человеческие подпорки, чтобы моя надежда была не на плоть, не на людей, а чтобы моя надежда была на Господа. И я помню, друзья, свою молитву впервые там в палатке. Я помолился: «Господи, помоги мне, мне сейчас не на кого надеяться. Я хочу всецело уповать на Тебя». Как раз это был пост, пятница. Брат пригласил к молитве, мы помолились, и мое сердце окончательно, водворился мир Божий. Братья и сестры, когда мы поехали по аулам казахским, вот у нас основная база была в этом месте, мы поехали по аулам, я просто удивлялся, сколько дерзновения Бог послал моему сердцу. Встречался с казахами, беседовал, свидетельствовал, приглашал на собрания. И прямо в середине поселка мы проводили служение. И помню, первое служение, примерно человек 100 пришло. Вот, и мне брат руководящий говорит: «Ты будешь первым проповедовать». Мне тоже страшно было, но я удивлялся, как Бог благословлял. Друзья, даже приехали в один аул, а там почти полностью 100% население казахов. Я скажу, друзья, откровенно, на то время, когда я уверовал, я свой язык знал очень плохо. Ну, почти не владел своим языком, потому что забыл. До этого я ни одного слова не знал на русском, а так получилось, когда пошел в школу, я забыл свой родной язык. И вот, друзья, мы в казахском ауле, люди собираются, мы идем приглашать. Я смотрю, одни казахи. Кто будет проводить собрание? Среди нашей группы я всего один казах. И знаете, я как молился? Господи, хоть бы никто не пришел на собрание. Как вы думаете, хороший я благовестник или нет? Хоть бы никто не пришел. Знаете, я удивлялся чему? Что люди наоборот шли. И собралось столько людей. Брат, служитель мне в бок локтем толкнул и говорит: иди проповедуй, иди проводи собрание. Нам здесь нечего, говорит, все время тебе отдаем. И там я взмолился: Господи, помоги. И знаете, друзья, когда стал я вначале для смелости спел псалом на казахском языке, а затем стал свидетельствовать чисто на родном языке. Ну, скажу так, друзья, когда я стал проповедовать на казахском языке, я сам учился казахскому языку. Это было чудо, это было всего однажды в моей жизни. Я потом второй раз, когда практиковал, у меня ничего не получилось. И я понял, что нужно учить свой родной язык. И вот так вот, друзья, Господь вдохновил на это служение. Вот, и скажу так, вот после первого благовестия у нас в селе, в котором я уверовал, я был один. Затем у нас в двух местах появились группочки, потом еще в двух местах. И сейчас вот, где я живу, в той местности, примерно в четырех местах у нас периферия, и братья поручили мне служение, и вот так вот, слава Богу, образовались церкви. И вот так мы совершаем благовестие. Друзья, ну, мне хотелось прочитать слово. Вот это слово, которое я буду сейчас читать, я его читал много раз. Оно мне очень дорого это слово, которым я хочу поделиться. Вот, и, может быть, немножко рассказать некоторые свидетельства из нашего служения. Слово хочу прочитать из книги «Деяния апостолов», 3 глава. Я прочитаю первых 8 стихов. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна пред входом во храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказал: «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колено. И, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. Друзья, я хотел из этого отрывка несколько мыслей выделить, которые мне были очень дороги, и те необходимые качества, которые необходимы для успешного служения в благовестии. Но вот первая мысль, которую я хотел отметить, друзья, мне очень нравится, я думаю, это очень красиво, как написано за Петра и Иоанна, что Петр и Иоанн шли вместе. Друзья, эти два служителя, два столпа, они шли вместе, шли в одном направлении, и оба шли в храм, мы читаем, да? И, друзья, я думаю, какое удивительное единство было между этими братьями. И я думаю, друзья, для успешного служения в благовестии, как важно, когда в народе Божьем есть единство. Друзья, они шли вместе, вообще по своему складу, по своему характеру, они были одинакового склада или это были люди разные? Как вы думаете? Разные люди. Вот каким бы вы охарактеризовали Петра? Горячий, подсказывает, решительный. А Иоанн? Как? Нежный. Еще? Медлительный. Знаете, друзья, я когда однажды спросил, тоже такой вопрос задал. Один брат говорит, я говорю, какой был Иоанн? Все говорят, нежный, любящий. А один брат говорит, он хотел город спалить или сжечь. Помните, да? Сыны Громова их называли. Вот. Ну, вроде бы, вот такой темперамент. Но мы его больше знаем и воспринимаем как человека мягкого, такого любящего, да? Вот такого склада был этот человек. Таким Бог его сделал. Я думаю, что Петр это еще был человек инициативный. Он всегда брал инициативу на себя. И вот, друзья, удивительно, два разных человека и вместе делают одно дело. И даже вот в этом тексте, который я прочитал, я вижу, мы видим, что Петр, он опять на себя инициативу берет. Он с этим человеком заговорил. Он, ну, как бы говорит, взгляни на нас, да? Вот, это Петр говорит. Правую руку кто протянул? Петр протянул. Вот, а мы видим, что Иоанн, он полностью с ним согласен. Они действуют в одном духе. Знаете, друзья, когда я вообще размышлял об единстве, вот мне тоже дорого одно место в притчах 30 главе, там Агур такие слова говорит, приводит пример четырех маленьких насекомых, да, которые мудрее мудрых. Я когда размышлял над ними, вот так обратил внимание на саранчу. Вот помните, как написано за саранчу? Что нет у нее царя, но выступает вся она стройно. Друзья, в чем сила саранчи? Я так думаю, она в единстве. Если саранча будет, ну, допустим, в одиночку, ну, она и у нас в местности встречается, саранча, она, ну, мы ее постоянно видим. Но когда она в малых размерах, она никакой опасности не представляет. Но если саранчи много, если армия саранчи, такое у нас тоже было, такие бедствия тоже были в Казахстане, друзья. Вот моя жена рассказывает, у них в Павлодаре, когда было нашествие саранчи, это было что-то ужасное. Прямо по дороге вот такая волна шла этих насекомых, которая поедала все на своем пути. Вот прямо перелетали в огороды, люди ставили специальные баррикады, зажигали баллоны, сжигали их, ну как-то боролись с этими насекомыми. Очень трудно было с ними бороться. Друзья, вот в чем сила или мудрость вот этих насекомых, да, что она выступает вся стройно, она действует в единстве. И когда народ Божий в единстве, он тоже представляет великую силу. Великую силу. Вот у людей не так, да? Я когда вот размышлял, мы читаем вот за Соломона. Это был мудрый человек. И когда он строил храм, друзья, мы помним, сколько рабочих у него было, да? Вот там написано 70 тысяч носящих тяжести, по-моему, и 80 тысяч каменосеков. А сколько было у них начальников, не помните, друзья? 3300, если я не ошибаюсь, 3300. Друзья, сила вроде большая, но начальники нужны. Почему-то у людей так. Но, друзья, мы читаем, что саранча, это насекомое, она руководствуется не разумом, а инстинктом. Но Агур приводит этих насекомых в пример для нас, чтобы мы тоже были мудрыми. И как хорошо, друзья, когда в народе Божьем, среди братьев, в группе благовестия, благовествующей церкви, когда есть единство между служителями, между братьями и сестрами, когда есть единство, это огромная сила и успех служения. Друзья, второе, на что хотел обратить внимание, вот из этого отрывка, мне очень дорого, что эти люди, они вроде бы шли на собрание, да, шли в храм, на молитву. И мы читаем, они остановились и готовы были помочь этому несчастному человеку, который был хромой от чрева матери. Он просил у них, Друзья, у них была готовность помочь. И второе, у них была сила для того, чтобы помочь этому человеку. Вот я так размышлял и думаю, иногда у нас бывает, есть сила, но нет готовности, да? Мы бываем настолько заняты, вот особенно когда в транспорт едем или встречаемся с людьми, мы видим этих нуждающихся людей. У нас либо нет готовности, либо бывает так, у нас есть готовность, но нет силы помочь. Друзья, вы согласны с этим? Мы поем такой псалом или такую песню «Остывший очаг». Помните, да? И там вот мне очень нравятся такие слова, что кто-то с сильной жаждой ко мне приник, а я пустой, да? Мое сердце не горит. У меня нет этой воды, я не могу его напоить. Друзья дорогие, какое жалкое состояние, когда у нас нету силы помочь ближним нашим. Мы читаем, что эти люди, они имели готовность помочь этому человеку, и имели силу для этого, и сказали: серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. Друзья, ну мы читаем, что Петр еще протянул правую руку и поддержал, и помог этому несчастному приподняться. Друзья, я понимаю, вот протянуть руку – это добродетельная жизнь. И скажу вам так, друзья, вот из опыта своего небольшого служения где-то и среди мусульманских народов, скажу, друзья, лучшего метода благовестия, чем добродетельная жизнь христиан, я не нашел. Я не нашел, друзья. Сколько у нас есть уверовавших из мусульман. И вот часто слышал такое свидетельство, что вот по соседству жили верующие, ну, немцы по национальности или русские верующие люди. И вот ихняя жизнь богобоязненная, ихняя добродетельная жизнь, ихняя отзывчивое сердце, оно расположило их к тому, чтобы вот так вот всерьез воспринять евангельскую весть. Друзья, вот у нас в деревне, в которой я живу, там тоже недавно и мечеть образовалась. Вот, и знаете, скажу так, что почему-то не идет у них дело, вот у мусульман, которые там хотят начать дело. Вот, как-то люди так смотрят и делают вывод определенный. Смотрят на нас, смотрят на них, видят, какая жизнь у них. Вот отправили одного, ну, до этого был священник. Я, друзья, не хочу какое-то пятно на них бросить, осуждать. Но как-то скорбно, друзья, что люди надеются на этих людей. А вот один священник недавно у нас закончил жизнь самоубийством. А другой священник, он посещал дома, и у него спрашивают: как у тебя дела? Он говорит: да плохо. А почему плохо? Да у вас люди почему-то долго живут. Почти нету похорон. А я уже обанкротился. Мне уже не на что жить. Вот какие-то у вас люди такие здесь долго живут. Вот, друзья, у людей такой шок. Они в таком недоумении. Как так? И это священник так говорит. Такое разочарование. Вот, и я, друзья, понял, что люди внимательно наблюдают, особенно в деревнях, и делают определенные выводы. Определенные выводы. И вот, друзья, я думаю, это не стареющий метод благовестия, когда мы, верующие, имеем доброе сердце, любящее, отзывчивое. И мы, ну, как бы провождаем добродетельную жизнь между людей, которые нас окружают. Друзья, еще хотел, может, последнюю мысль сказать вот из этого отрывка. Вот, она мне тоже была дорога. Это один брат как-то озвучил, я ее, ну, поддержал эту мысль, что эти братья или апостолы, они были готовы незапланированному благовестию. Мы обычно планируем благовестие, и это хорошо делаем. И знаете, мы в Священном Писании считаем, что где-то Бог планирует благовестие тоже. Вот. И мы, может, об этом не знаем, но вот этот метод, который, когда Бог планирует благовестие, я думаю, это более результативнее. Вот. Ну, например, мы читаем Евангелие от Иоанна, 4 главе, за женщину-самарянку. Помните, да? когда Иисус Христос с ней встретился, там написано так. Надлежало же ему проходить через этот город, да, Сихарь. Вот это слово «надлежало», я думаю, это говорит о Божьих планах. По Божьим планам надлежало ему проходить именно через этот город. Ученики, может быть, это не понимали. Мы читаем, что ученики все ушли в город купить пищи. А потом возвращается, а Иисус Христос что делает? А он сидит возле колодца и беседует с женщиной-самарянкой, с которыми, в общем-то, иудеи не сообщаются. Друзья, а мы помним, какой был результат этой беседы Иисуса Христа? Помним, да? Написано, что многие самаряне уверовали, да? А потом просили, чтобы он еще 2 дня там пробыл. Христос там пробыл еще 2 дня, и еще большее число уверовало. А потом говорили, не по твоим речам веруем, но сами видели и слышали. Друзья, второй пример хочу привести, тоже очень знакомый нам. Это за Закхея. Мы там тоже читаем, что Христос Закхею говорит, да, вот, Закхей искал видеть Иисуса. Я думаю, что Христос тоже искал видеть Закхея. И вот 2 человека хотели друг друга видеть, и они друг друга увидели. И когда Закхей подошел к этому дереву, смоковнице, да, посмотрел вверх и говорит, «Закхей, сойди скорее, ибо мне надобно сегодня быть у тебя в доме». Братья и сестры, слово «надобно» о чем говорит? Я думаю о Божьих планах, что мне сегодня надобно у тебя быть в доме. Друзья, мы видим, что этот богатый человек, он обратился к Богу. Но сегодня по-нашему его профессия, такая серьезная, солидная профессия, да? Это начальник какой-то налоговой инспекции или полиции, это представительная личность. И вот теперь он обратился к Богу. У меня вопрос такой, его покаяние было ярким или малозаметным? Как вы думаете? Весьма ярким. И он не просто где-то там в тишине помолился Богу вместе с женой или как, а он говорит, половину имения моего раздам нищим. И если кого чем обидел, воздам вчетверо. Я думаю, братья и сестры, вся эта округа, или где он имел, власть эту, они все увидели эту яркую перемену в жизни этого богатого человека. Это было, я думаю, очень успешное служение Иисуса Христа. Вот. Этот человек стал сыном Авраама. Братья и сестры, я думаю, что и в нашей жизни Господь планирует благовестие. И как хорошо, когда мы готовы к этому. И я скажу, что в нашей стране, Казахстан, неоднократно уже получали ходатайство. Знаете, какая обстановка сегодня там? По последним данным, приблизительно 90 судов прошло в этом году. Вот. Примерно летом была такая статистика, число или сумма всех штрафов составляла $50 000. Вот. И некоторым братьям-благовестникам, такой штраф присудили 300 МРП. Вот. И об этом, может, еще будет сказано, друзья. Но что я хочу сказать? Что вот эти обстоятельства Бог употребляет тоже для свидетельства. И скажу вам, друзья, что вот горячая точка в Казахстане, она каждый год, меняется. Вот я помню, когда в нашей местности, где я же проживаю, проходили суды, проходили такие специальные, приезжали комиссии такие агитационные, проводили специальные, такую работу среди населения, суды совершали. И я скажу вам, друзья, сколько было таких прекрасных свидетельств этим людям. И я думаю, друзья, мы никогда не планируем, чтобы благовестие проводить в полиции или в прокуратуре, или еще в каких-то таких подобных заведениях. Я думаю, Бог планирует. Я помню беседу с одним зампрокурором, когда он меня вызвал. Нужно было писать объяснительный. И знаете, друзья, он взял эту объяснительную убрал в сторону и говорит, давай с тобой просто побеседуем. Вот, мужчина, казах, молодой, зампрокурора. И мы так с ним сидели, я ему свидетельствовал, рассказывал о своем покаянии, о Христе. Знаете, друзья, такая радость, такое удовлетворение, где бы я мог с этим человеком встретиться и так просто поговорить. Вот, были такие яркие моменты, друзья, когда меня из дома просто увезли, приехала машина, полиция, вот, посадили меня в машину, увезли в РУВД, районный РУВД. Я там сидел где-то около часа, затем меня пригласили, уже темно, ночью пригласили в специальный кабинет, люди представительные в штатском, начали со мной беседовать. И знаете, друзья, я почувствовал по их голосу, по их настрою, что это были непростые люди, это люди, которые, ну, я бы сказал, имеют власть, очень большую власть. Вот. И когда они стали со мной беседовать, у меня все внутри похолодело. Друзья, вот был такой момент. Я только сидел, внутренне молился, чтобы Господь дал мне как-то силы, верности, чтобы ничего лишнего не сказать, не написать. И вот так, когда они сидят, заполняют какую-то бумагу, вот, и просят, чтобы я расписался. Когда говорят, я им говорю, ну, отвечаю. Они со мной грубо, что так тихо отвечаешь? Ты что, не ел сегодня? Вот, и так вот очень грубо со мной разговаривали. А потом, когда предложили подписать, я говорю, знаете, извините, я не буду подписывать эту бумагу, потому что по закону имею право, ну, не давать показания против самого себя. Вот, я имею право не подписываться. Как ты не будешь подписываться? Один закипел, а другой говорит, слушай, подожди, успокойся. Вот. Я верующих немножко знаю. Если они сказали не будут, значит не будут, это бесполезно. Слушай, а вообще ты расскажи, как ты уверовал? Ты же казах, мусульманин. Как ты стал христианином? И знаете, у нас такая беседа состоялась очень хорошая. Я им так свободно мог рассказывать, свидетельствовать. И вот они сидят вдвоем, вот, убрали все эти бумаги в сторону, сидят и слушают. И один говорит, вот если бы все были такие, как хорошо было бы. А другой говорит, так мы с тобой без работы останемся. Не надо, чтобы все такие были. Вот. И, в общем-то, хорошая была беседа. Братья, сестры, вот я что хочу сказать. Иногда мы не планируем какие-то служения. Бог планирует. Ну, вот еще, может, один момент расскажу. Вот это такие просто яркие моменты, которые хотелось поделиться. Мы тоже в одной местности благовествовали, ходили из дома в дом, тоже в ауле одном, это был большой аул. Вот. И нас предупредили, что вас сегодня хотят арестовать, местные жители говорят. Поэтому будьте осторожны. Мы говорим, ну хорошо, мы во внимание приняли, вот, благодарим. Ну а сами продолжали ходить. Ну и так получилось, действительно, мы этот поселок до конца не обошли, нас арестовали, всех посадили в машину и повезли в соседний районный центр. Вот. И там в райцентре на нас оформили как бы, ну, бумаги, что мы якобы нарушители порядка в приграничной зоне. Это была приграничная зона с Китаем. Вот. Ну там, в общем-то, границы уже открыты были, там можно было свободно ехать. Но они нашли что-то против нас и стали составлять документы против нас, чтобы всех нас оштрафовать. Потому что поступили жалобы со стороны казахов, мусульман, что ходят христиане и агитируют там или пропагандируют свою веру. И нас тут же забрали в это отделение полиции. И так держали. Ну, мы, конечно, там начальнику милиции унесли литературу, еще так. Потом сидим, на нас составляют документы, вдруг кто-то постучал в дверь, открывается дверь, а там стоит, я смотрю по погонам, майор. И он так тихо говорит, я слышал, здесь какие-то верующие литературу раздают. Мы говорим, да, это мы. А вы смогли бы мне дать? Ну, конечно, смогли. Братья мне дают ключи, я выхожу с этим майором, открываю машину, достаю литературу, ему предлагаю. А когда мы шли по коридору, открываются двери кабинетов и другие сотрудники. Ну, все казахи, русских там нету никого. Вот. Слушай, возьми на меня. Слушай, возьми на меня. Вот. И знаете, я ему такую пачку литературы дал. Он поблагодарил. А потом, когда нас выпустили, мы уже выходим к выходу. Вот. Открывается там кабинет, это дежурка была. Говорят, а у вас больше не осталось литературы? Мы говорим, осталось. Вот. А может быть, вам что-нибудь спеть, мы им говорим. Они говорят, мы бы не отказались. Ну хорошо, мы тут же пошли, взяли литературу, взяли гитару. Заходим в этот кабинет. Ну, думали, там, может быть, 4-5 сотрудников сидят. А когда мы зашли, друзья, у нас коленки затряслись. Там полный кабинет, все РУВД собралось. Вот. Ну, мы вначале срабели, а потом зашли. Вот, взяли гитару и стали петь по-казахски. Спели один псалом. Они между собой говорят, слушай, а зачем их вообще сюда привезли? Это же святые люди. И участковый, который нас арестовал, они на него набросились. Говорят, ты что, не видишь, кого ты привез? Зачем ты их сюда привез? Вот. А мы говорим, а можно стихотворение расскажем? Расскажите, можно споем? Мы спели, раздали литературу. А потом этот участковый с нами поехал назад. Вот. И нам говорят, а вы не будете дальше ходить по поселку? А мы говорим, хорошая идея. Вот. Будем дальше продолжать. И знаете, друзья, я думаю, когда мы планировали там благовестие, мы в полиции, мы не планировали благовестие. Я думаю, там планировал Господь. И я думаю, что в нашей жизни сегодня, как в Казахстане, так и на Кавказе, и в любой местности, я думаю, каждый христианин, он должен быть свидетелем Иисуса Христа. И как хорошо, друзья, когда у нас есть готовность и есть сила, чтобы помогать бедным людям, которые окружают нас. Где-то оказал доброе дело, просто помог, просто подвез или дотянул кого-то. Друзья, какое хорошее почва для свидетельства. И хотел это пожелание оставить всем нам, вот участникам в этом великом поприще. Друзья, чтобы нам иметь единство, вот единодушие иметь между собою, иметь готовность и силу для того, чтобы помогать бедным людям и быть готовым к незапланированным благовестиям. Пусть Господь нас благословит и поможет нам в этом. Аминь.